Сокращение от слова «слингшот», «англ», «рогатка». Глава 8. Искренне извиняюсь за задержку новой главы. Больше такого, надеюсь, не повторится, потому что мне хватает уже имеющихся седин. К сожалению, это от меня не зависело. Еще раз прошу прощения. Мальчик пришел в себя только под вечер, о чем сообщила пятница всем мстителям. Наташа, которая была ближе всех, заглянула к нему первой, особо ни на что не надеясь, потому что, как показывала ее практика, такие люди уже никогда не могли вернуться в обычную жизнь полностью. Прошлое слишком сильно влияло на них, чтобы так просто через него перешагнуть. Неважно, по какую сторону баррикад был человек, если у него имелась хоть капля человеческих чувств, он уже никогда не сможет стать прежним, испытав на себе людскую жестокость. Некоторые замыкаются в себе, уходя из суровой реальности в выдуманные ими самими миры, другие, наоборот, пускаются во все тяжкие, таким образом выливая на гнилой мир свою боль и отчаяние. Шпионка не знала никого, кто остался бы прежним, кто не изменился бы, уж точно не в лучшую сторону. Хотя, Старк, но он, скорее, подтверждает это правило, являясь его исключением. Интересно, сможет ли этот искалеченный человек стать таким же удивительным примером? Романов остановилась, рассматривая очнувшегося ребенка. Он полностью сидел на кровати, не предпринимая ровным счетом никаких действий, чтобы высвободиться или сбежать. Просто сидел и гладил одеяло, не смело рассматривая все помещение в целом, не задерживая свое внимание на чем-либо дольше нескольких секунд. У женщины складывалось такое впечатление, будто мальчик все видел впервые. Возможно, так и было. Этот человек-кот был очень тоненьким, и казалось, что он просвечивает, пропуская через себя розоватые лучи закатного солнца, которое освещало нью-йоркский пейзаж и сегодня было особенно нежным. Слегка постучав, чтобы обозначить свое присутствие, Наташа вошла в палату. Ребенок уже следил за ней своими яркими глазами, не отрываясь и не моргая, что выглядело немного жутко. Он весь напрягся, как сжатая в руках мастера пружинка, и замер. «Привет, как ты тут?» Брюс говорил, что тебе сильно досталось. Женщина решила использовать вчерашнюю тактику и не спешила сразу сокращать расстояние между ними. Мальчик промолчал, внимательно вглядываясь в очертания рыжеволосой шпионки. Немного прищурившись, он склонил голову на бок и сделал глубокий вдох через нос. «Ты нас сильно напугал вчера, помнишь? Не знала, что есть люди, которые умеют превращаться в котов. Очень полезное умение, нужно сказать. Если бы я так могла, половина моих миссий заканчивалась гораздо проще и быстрее. Я присяду», — она кивнула на стоящий недалеко от кровати мальчика стул. Он никак не отреагировал, продолжая прожигать черную вдову зеленым взглядом и глубоко вдыхать воздух, отчего его худые, обтянутые сухой кожей ребра ходили ходуном даже под тугой повязкой. «Малыш, чиша-шаша, спокойнее, я не сделаю тебе больно. Не нужно так сильно дышать, у тебя трещины в ребрах, они не смогут хорошо зарасти. Давай, маленький, успокаивайся». Романов старалась придать своему голосу и интонациям всю мягкость и спокойствие, на которое еще, как оказалось, была способна, внимательно следя за мальчиком и на мгновение пересекаясь с ним взглядом. Почему-то именно в этот момент она вспомнила свое детство, такое далекое, безвозвратно ушедшее за горизонт взрослой, опасной жизни. В памяти воскрес густой лес, старенький дом в деревне, крик петуха. Мама, такая же рыжая, как и она сама, поет песню, поочередно дуя на сбитые коленки неугомонной дочери, промывает их обычной водой и гладит по голове, лаская мягкие косички. Шпионка зажмурилась, разрывая зрительный контакт со своим оппонентом. Воспоминания резко прервались, снова оседая на задворках сознания, но уже не сожалениями о потерянном, а нежной грустью, мягкой, словно теплый ветер, который бывает только по весне. Наташа с удивлением воззрилась на мальчика, который все так же сидел на кровати, только теперь менее напряженно. Тот откинулся на подушку и прижал руки к груди, как будто пытался согреться. На лице появилось странное выражение, словно он старался что-то вспомнить, но никак не мог этого сделать. Брови на переносице сошлись, а губы быстро двигались, издавая неясный шипящий шепот. «Что ты сделал?» — медленно произнесла она, с настороженностью все же садясь на рядом стоящий стул. Все выработанные за годы жизни рефлексы в момент отключились, передавая бразды правления неясным эмоциям. Подобное смятение случилось впервые, и Романова отчаянно надеялась, что больше это не повторится. К сожалению или к счастью, Задумается она об этом еще не скоро. Ты посмотрел мои воспоминания? Как? Зачем? Она не успела договорить, ее прервал сам мальчик, достаточно четко то ли прошипев, то ли прошептав что-то непонятное. Сыха! Резко дернулся, уронив при этом капельницу, и коснулся руки женщины. Миг, и она падает в черную пропасть, краем сознания отмечая, что руки у мальчика очень холодные. Наташа стоит на зеленом поле, которое все, от края и до края, усыпано ромашками. Из-за цветочного ковра даже непонятно, где голубые небеса с пушистыми барашками облаков соединяются с землей. Рядом поскрипывают старые качели, на которых сидит рыжеволосая девочка. Она похожа на фарфоровую куклу, в нежном платьице и милых носочках с рюшками. Ребенок заливисто смеется, так чисто, словно сотня колокольчиков звонит разом, но не тех, которые сопровождают церковный хор, а маленьких серебряных. Качели качаются все сильнее и сильнее, и Наташе кажется, что еще мгновение и милая смеющаяся девчушка сорвется с них, не удержавшись маленькими ручками за железные поручни. Женщина пытается крикнуть, остановить малышку от падения, кидается к качелям, чтобы затормозить их, но ноги путаются в высоких стеблях цветов, а ботинки скользят по молодой траве. Ей кажется, что она кричит очень громко, прилагая все силы, торопясь, на деле же из ее горла не вырывается ни звука. Она словно рыба, выброшенная на берег, только и может, что раскрывать рот в безумном крике и силиться выпутаться из цветов. Вдруг случается то, чего так боялась вдова. Качели взлетают вверх особенно резко, с такой немыслимой скоростью, что девочка срывается. Она взлетает еще выше в своем воздушном платье, кажется, что к самому небу. Наташа кричит, но ее все так же никто не слышит, падает, споткнувшись о корень, а эти ромашки повсюду. Она лежит в траве, посреди белых цветов, и из ее глаз катятся слезы. Интересно, когда ей приходилось плакать в последний раз? Наверное, это было в детстве, именно тогда, над разбитыми коленками у старого дома. Когда женщина поднимается, девочка стоит прямо перед ней. Она уже не смеется, но улыбается так ярко и задорно, сверкая немного неровными белыми зубками, что Наташа тоже растягивает свои губы в улыбке. Ярко-зеленые девичьи глазки буквально полыхают, радуясь вместе с хозяйкой. Конопатый носик, немного вздернутый кверху, расписан россыпью ярких веснушек. Девочка словно сама светится, как маленькое живое солнышко. «Гарри!» – прощебетала она, дергая женщину за руку, заставляя наклониться к своим ладошкам. Ладошкам, в которых парила белая ромашка, без стебелька и листьев, медленно кружась в детских ручках. «Гарри!» — снова повторила малышка и со всей силы толкнула Наташу обратно в зеленую пахучую траву и белые ромашки. Романов вскочила со стула так резко, что опрокинула его на пол. Она была в башне Старка, посередине Мидблока, где в окнах отражался вечерний мегаполис. Никакого поля и качелей не было и в помине, а вместо фарфоровой конопатой девочки перед ней сидел мальчик в больничной рубашке, сложивший руки словно в молитве. В дверном проеме столпилась команда взволнованных героев земли, почему-то не проходивших дальше порога. Шпионка посмотрела на свои руки, ожидая увидеть на них, по меньшей мере, хоть немного грязи от ромашкового поля, но они оказались чисты, как и вся ее одежда. Словно ничего и не произошло. Что? Я? Что произошло? Мысль никак не желала формироваться, рациональный мозг не мог перестроиться. Сыха! Шепот шипения мальчишки отвлек ее от созерцания самой себя. Обратив на него свое внимание, женщина столкнулась с горящим взором яркой зелени, такой же яркой, как и глаза той чудесной девочки. Гарри, имя выскочило раньше, чем шпионка успела задуматься, а мальчишка, доверчиво протягивая тонкие руки, раскрыл перед ней узкие ладони, на которых парила белая ромашка. Женщина была в оцепенении, не зная, как себя повести в этой ситуации. Она сложила руку лодочкой, куда тут же спланировал цветок. Он завис, не соприкасаясь с кожей, парил, словно был подвешен на невидимой леске. Ребенок лег обратно на кровать, ничего больше не шипя, но следя за каждым находящимся здесь человеком. «Доброе почти утро, рыжая, почему нас не подождала?» Старк возник слишком резко из-за спины Наташи. «Как вы здесь оказались?» – расфокусированно спросил Романов, стараясь сосредоточиться на словах гения. «Над, пятница нам сообщила о том, что мальчик очнулся. Ты пришла первая и зашла в палату примерно пару минут назад. Ты хорошо себя чувствуешь?» Клинт не на шутку взволновался. «А поле? Удивленно спросила шпионка. «Какое поле?» Насторожился уже Тони. «С ромашками. Я была на поле, там стояли качели. И да, девочка. Там была рыжая девочка. Она все еще держала в руках белый цветок, скрывая его ото всех в ладонях. Кажется, у кого-то приступ шизофрении. Галлюцинации? Признайся, напились сгоря вместе с Леголасом», — сострил миллиардер. «Подожди, Старк, Нат, еще раз, сделай вдох и выдох». Стив, как всегда, не растерялся, заставив посмотреть шпионку на себя, и продолжил. «Вспомни и расскажи нам все с самого начала, так, словно отсчет после миссии». «Хорошо, но я совершенно ничего не понимаю». Резкий вздох, и женщина пересказала все происшедшее с ней за этот короткий промежуток времени. «А потом он отдал мне такой же цветок, какой был у той девочки. Все, мне одному кажется, что кому-то из нас нужно взять отпуск на месяц, не меньше. Слышь, Старк, это не смешно. Я помню, каково это, когда в твою голову залезают и ты перестаешь принадлежать себе. Это, мать твою, не шутки». Клинт воспринял рассказ сослуживицы очень близко к сердцу. «Леголас, то, что рассказала нам мисс Романов, бесспорно, ужасает, но это все может быть обычной галлюцинацией на почве перенапряжения и повышенной стрессовой ситуации, во что лично я поверю гораздо охотнее, чем в летающих цветочных девочек. Тогда это тоже галлюцинация?» Наташа сунула под нос гения все еще парящий на ее ладони цветок. Бутон был все такой же белый. Его яркая желтая серединка сильно выделялась на фоне лепестков и казалась пушистой, бархатной подушечкой. Никакого зеленого стебля не было и в помине, а само соцветие медленно вращалось, поворачиваясь по кругу, словно карусель. «Если мы все видим одно и то же, значит, галлюцинация стала массовой. Так, по-твоему, зашипела не хуже змеи Романов. За последние 24 часа у тебя почти на глазах кот стал человеком, ты узнал, что жил рядом с живой бомбой несколько недель, и теперь ты мне говоришь, что это галлюцинация. Очнись, мы нашли себе очередное приключение на задницу. А если вспомнить то, что Фьюри в любой момент может нас накрыть, если прознает про мальца, не мне тебе рассказывать, что в таком случае нам всем светит уж точно не ромашковое поле. Эй, не кипятись, Наташа, мы сейчас все на взводе, не понимаем, что к чему и как такое возможно». Стив сложил руки на груди, обводя взглядом команду. «Наша команда и так не идеал дружеской поддержки, давайте не будем еще больше давить друг на друга». «Хорошо говоришь, капитан Сосулька, тогда давайте каждый за себя, а то от этой геройской патетики тошнит». Изобретатель скопировал положение Героя Америки. «Начну с себя. Я ученый, и, уж поверьте, вся эта астрально-мистическая хрень у меня сидит в печенках. Но, предлагаю подвести итог, что мы знаем на данный момент. У нас живет мальчик-кот по имени Гарри, который ядовитей любой гадины. Он может залезть любому в башку, и над ним ставил опыты Фьюри», безэмоционально сделал вывод Бартон. «Не густо и звучит, как полный бред. Кто-нибудь дополнит». Все промолчали, а мальчик на кровати снова сел, поджимая под себя ноги, и настороженно пытался следить за всеми сразу. «Мистер Старк, Питер Паркер в здании». Новость в данный момент явно была не самая лучшая. Только услышав имя Питера, мальчишка подорвался с кровати, кидаясь к двери, но был достаточно ловко пойман Стивом. «Не так быстро, малец», — пожурил он найденыша, перехватывая извивающееся тело поперек живота. «Ты еще не слишком здоров для пробежек». Но слова не произвели на извивающегося подростка никакого эффекта, наоборот, раззадоривая еще больше. Роджерс старался не сильно держать юношу, чтобы не причинить еще хоть сколько-нибудь вреда и так всему переломанному мальчику. Хотя с каждой минутой делать это становилось все труднее. «Пятница, заблокируй двери и лифт. И вообще проведи Питера в мою мастерскую». Тони пытался подступиться к яростной парочке, за что уже получил костлявым локтем в скулу. «Да отпусти ты его на пол», не выдержала Наташа, которая также старалась подступиться к капитану Америки. «Гарри, прекрати». Стоило только имени мальчика сорваться с губ женщины, как тот застыл, словно его выключили. Переведя взгляд зеленеющих глаз на шпионку, он зашипел, но это было больше похоже на тихий шепот, который люди издают, пытаясь кого-то успокоить. Вывернулся из рук расслабившегося Роджерса и мягко скользнул к рыжей, снова шипя, но уже более активно. «Рыжая, и как ты по улицам в марте-то ходишь, небось все коты твои». Старк не смог оставить без внимания произошедшее. «Почту за комплимент, Тони, просто признай, у тебя так не получится, не осталось в долгу Романов. Чтобы так получалось, нужно быть женщиной, а я пол менять не собираюсь, как-нибудь проживу без внимания хвостатых, ухмыльнулся гений. Если это его речь, то все еще запущенней, чем я думал. Давайте обрадуемся тому, что он хоть на что-то реагирует, решил побыть оптимистом Клинт, который до этого момента предпочитал наблюдать издалека. Сейчас самое главное, не допустить этого Гарри до паучка, еще неизвестно, чем нам это обернется, осадил его Стив. Они вроде бы неплохо ладили, когда Гарри был котом, и тем более это же он его нашел, прозвучал глас разума в виде Наташи. Меня одного смущает то, что Питер его нашел просто на улице, в то время как все лаборатории щита явно далеко за пределами города. Это мы потом узнаем, когда не будем лихорадочно думать, куда его деть и как. Старк явно не разделял всеобщего спокойствия. Сейчас гений, миллиардер, плейбой и филантроп был, пожалуй, в том редком состоянии, когда не критично, но он боялся. Боялся мелкого паукообразного, сидящего у него в лаборатории и даже не представляющего, что сейчас творится на соседнем этаже. Если уж быть совсем точными, то не столько самого Паркера, сколько его разочарованного взгляда, который рано или поздно появлялся у всех, кто был знаком со Старком лично. Одни разочаровывались в его манере поведения, другие в его поступках, третьи в нем самом как в человеке, и только Питер еще ни разу не посмотрел на него так. Этот мальчик мог корить себя, обстоятельства или, в очень редких случаях, окружающих, но никогда Тони Старка. И да, железный человек очень ценил это, боясь потерять. «Кводеть!» — раздался с потолка звонкий голос Паркера. «Что, черт, Питер, что ты здесь делаешь?» Старк сразу шагнул так, чтобы оказаться между Гарри и Питером, по возможности закрывая пауку обзор. «Я приехал, а пятница доставила меня к вам в мастерскую. Вы не поверите, у меня такое произошло. Я ждал, но вас все не было, и тогда я спросил, где все, а пятница почему-то не ответила. Я подумал, вдруг вам нужна помощь. Двери были закрыты, пришлось воспользоваться вентиляцией. Я снова влез не в свое дело. Да, как же давно команда не слышала этого словесного потока. Казалось, прошла не неделя, а несколько лет с момента отъезда самого младшего, неофициального, члена Мстителей. На удивление, Карапуз, Ноэт, Тони не успел договорить, как у него между ног проскочил черный кот и метнулся к Паркеру, радостно посвистывая и отираясь о ноги. «А во, вы смогли отмыть мистера кота, спасибо». Питер нагнулся и нежно провел между кошачьими ушами двумя пальцами. «Надеюсь, он не доставил вам хлопот?» «Нет, что ты, он был очень послушным». Наташа наступила на ногу хотевшему что-то ответить Старку, да так, что он подавился набранным воздухом. «А почему вы в мидблоке? Кого-то ранили на миссии?» Сразу же насторожился мальчик. «Да мы тебе сюрприз готовили, но ты нас раскусил. Пошли лучше пиццу закажем, ту самую противную, с ананасами». Бартон тут же взял мальчика в оборот, перебивая его словесный понос своим, уводя того в гостиную. За ними следом семенил черный пушистый кот, его шерсть играла в свете ламп, а зеленые глаза поблескивали. Стив, Старк и Романов остались в палате одни, переведя дух. «Ни слова Паркеру, пока не разберемся со всей этой хренью», — заговорил первым Тони. «По-моему, лучше ему сразу объяснить, что произошло», — возразил Стив. «Это по-твоему, а по-моему, мы будем молчать, ясно вам?» «Конечно, мистер Старк, кто же будет с вами спорить?» Фыркнула на это Нат и покинула мидблок, направляясь в гостиную к Клинту и Питеру. «Имей в виду, вранье еще никогда не доводило до добра. О, давай без этих твоих нравоучений, мистер совершенства!» Обозлился Старк еще больше и впервые пожалел, что, уходя, не может хлопнуть дверью так громко, как этого хотелось сейчас. Когда хозяин башни пришел на общий этаж, там уже пахло гавайской пиццей, а по большому экрану транслировалась одна из частей «Звездных войн». Питер сидел между Клинтом и Наташей, уминая огромный кусок гастрономического изыска, а кот, примостившись у его ног, заглатывал, можно сказать, что не жуя, сырную начинку с кусочками курицы. Стив так и не присоединился к команде, отдав предпочтение вечерней тренировке, а Старк просто не мог усидеть на месте. Его неимоверно раздражал комок шерсти, это раз, а во-вторых, он не мог оставить их наедине. И пусть двое лучших агентов щита рядом, а пятница бдит, неважно, все будет не напрасно. Поэтому он устроился в свободном кресле, напротив плазмы, со стаканом виски. И пусть Старк не любит гавайскую пиццу и «Звездные войны», но так он будет рядом с, пожалуй, одним из самых главных для него существ на этой планете. Просмотр завершился ближе к полуночи. Сонный Клинт и довольный Романов заканчивали этот вечер в баре за игрой в карты на раздевании, когда разморенный Питер и кот, на пару съевшие три пиццы, не спеша поплелись в выделенную им комнату. Старк, честно просмотревший всю часть фильма, сидел, словно ему песка в глаза насыпали, медленно моргая, то и дело сбрасывая подступающую дремоту. Это был отличный вечер, хорошее завершение совершенно сумасшедшего дня, который следовал за не менее активной ночью. Да, ровно до того момента, пока уже совершенно несонный Питер не влетел обратно в общую комнату. «Мистер Старк, там это моя комната. Немного странная», — запинаясь начал мальчик. «Что не так с твоей комнатой, пацан? В ней не жил никто, кроме тебя и твоего кота», еще до конца не понимая, в чем проблема, потирая переносицу, спросил Тони. «Просто она разгромлена, немного, и кот туда больше не заходит, мистер Старк», ответил не на шутку взволнованный Паркер. «Вот черт», только и смогла выдохнуть неполная команда супергероев. Примечание к части. Товарищи, фильм о «Черной вдове» пока не вышел, и да, напомню, это FF, так что пусть в нем детство Натали будет именно таким. https://vk.com/album 111 798 207 271 652 810. Подборка иллюстраций к фанфику. Глава 9. После того, как Барука вытащил его от черного, они оказались на улице, между домами. То, что это дома и улица, стало понятно сразу. Голова наводнилась образами, больше похожими на отрывочные движущиеся картинки, и заболела. Под лавиной новых воспоминаний он осел на землю, сползая по темной кирпичной кладке. Ему казалось, что еще немного и стена напротив разъедется, а за ней покажется дом, немного мрачный и не слишком приветливый. Его собственный дом, его территория, его место. Взволнованный Барука тут же опустился на колени рядом с ним, стараясь помочь своими теневыми руками. Аккуратно он почти освободил его шею и ноги от натирающих ремешков, но начал таять, становясь все более прозрачным и неосязаемым. На теневом лице эльфа застыла гримаса безысходности, он все так же пытался дотронуться до своего хозяина, но рассыпался темным туманом. Отродью стало нестерпимо страшно. Даже сквозь марево постоянно сменяющих друг друга воспоминаний, какой-то тисовой улицы, захламленной комнаты, замка и мрачного дома, он понял, что остался один. В непонятном месте без возможности что-либо сделать он чувствовал себя ужасно слабо, и это страшило больше всего. Собственное тело подвело его. После того, как он двинулся, казалось, оно заполыхало нескончаемым пожаром, так, словно его сунули в самое пекло. Воздух показался раскаленным, он обжигал, и от этой боли не было возможности укрыться. Остатки силы бесновались где-то глубоко в теле, принося небольшое успокоение, но ненадолго. Как понял отродье, так его истощило собственное перемещение, а раны добили магию. А еще эти воспоминания, которые буквально раздирали на части. Пытаясь перебороть себя, хоть как-то прекратить все это, он попытался ухватиться за то, что единственное принесло ему облегчение, за образ Барука, за зимний лес, который ему приснился совсем недавно. Это было то, что он понимал. Он вспоминал зимнее серое небо, высокие деревья в белоснежном снегу, вспоминал эльфа, его шальную улыбку, меховую мягкую и теплую накидку, длинные уши и светлые волосы. На мгновение он ощутил себя очень маленьким по сравнению с этим зимним великаном, который, преклонив колено, протягивал к нему большие руки и смотрел так озорно. Захотелось и правда оказаться в его объятиях, согреться в них, почувствовать себя, как тогда в коконе змей, ощутить, что он не один. Он чувствовал, как сила медленно растекалась по его телу, принося желанное облегчение, а воздух, казалось, перестал сжигать заживо. Громкий звук, почти над самым ухом, заставил резко распахнуть глаза и вскочить. Благодаря магии тело казалось легким и пружинистым, а весь окружающий мир – огромным и враждебным. Руководствуясь одними голыми инстинктами, он перемахнул через груду мусора и юркнул в ворох лежащих здесь же тряпок. Затаился, стараясь даже не дышать, а потом не заметил, как уснул. Истощенный большими нагрузками организм отключился, давая силе время и возможность подлатать тело хотя бы немного. Проснулся, скорее пришел в себя, он от того, что его временное убежище пришло в движение. Отродье не считал себя слишком уж маленьким, но сейчас чувствовал, что его куда-то несут. Его не связали и почти никак не ограничили свободу действий, только разве что было немного тесно и темно, но это терпимо, да и пахло на удивление приятно. Он решил ничего не предпринимать и дождаться, пока временное убежище не остановится, что произошло достаточно скоро. Моментное чувство невесомости, и вот он уже лежит на чем-то мягком, а сверху брезжит яркий свет, незнакомый до этого, но приятный запах усилился, и человеческая рука потянулась к нему с явным намерением схватить. Оттолкнуть ее от себя казалось единственным верным решением, и то, что она была нереально большая, никак не повлияло на это. Где-то там кто-то вскрикнул, и рука исчезла, но почти сразу же убежище перевернулось и затряслось. Все, что было вокруг, посыпалось вниз, и он также, не успев ни за что ухватиться, привыкнув к новому пространству, отродье начал оглядываться и заметил его, мальчика. Он был светлый и кучерявый, с теплыми карими глазами и мягкой улыбкой, сидел на светлом ковре и с удивлением рассматривал неожиданного гостя. Перед ним находился подросток, как подсказывает сознание, а в голове настойчиво проносятся совершенно другие образы с похожим человеком, но только поменьше, да чуть-чуть поменьше. И тот мальчик весело тянет к нему руки, смеется, радуется, обнимает. Глубоко внутри сердце начинает стучать быстрее, хочется тоже протянуть руки в ответ. Но вместо рук лапой перед ним сидит другой ребенок, не его, хотя, возможно, тоже свой. То, что он поменял форму тела, стало понятно довольно быстро и воспринималось естественно. В воспоминаниях проскакивал образ большого пса, превращающегося в человека и обратно, поэтому отродье особо не волновался, тем более что сила мерно гудела на задворках сознания, не стремясь защитить своего хозяина. А если она спокойна, то и ему не стоит переживать. С появлением некоторых образов и воспоминаний, инстинкты, которые раньше безоговорочно доминировали, стали уступать. Теперь уже он не стремился наброситься на все, что мешало и что хотелось разорвать в клочья, а выжидал и прислушивался к своей силе. Полагаться на нее казалось гораздо проще и как-то привычнее, словно магия была продолжением тела, как рука или нога, к примеру. Руководствуясь не только голыми инстинктами, а еще и силой, отродье замер, пока мальчик что-то говорил. От ребенка очень приятно пахло, какой-то сладостью и улицей. Видимо, он часто там бывает, руки у него были мягкие, но немного шершавые. То, что этот маленький человек предложил ему, было очень интересно на вкус и почти ничем не пахло. Наслаждаться неожиданной едой в полной мере не получалось. Он не мог сосредоточиться полностью, везде чудился подвох и почему-то казалось, что вот мгновение и в помещение войдут белые. Отродье готовился защищать не только себя, но и этого незнакомого ребенка, потому что тот почти сразу перешел в разряд своих. Еще его очень настораживал голос, который он слышал и с которым общался мальчик, но кому он принадлежал, определить так и не получилось. То, что он не видел опасности, напрягало гораздо сильнее, чем возможная угроза Черного и его подчиненных. Напряжение не отпускало, и все, что он выпил, стало поперек горла, растекаясь внутри кислотой. Поэтому, когда открылись неприметные двери и в помещение зашли люди, он в принципе не удивился. Но то, что его ошеломило, был запах. Никто из них не пах страхом или злостью. Наоборот, стоило им увидеть мальчика, как эти люди стали излучать тепло. Оно было незаметно глазу, но так четко ощущалось, словно тебя окунули в теплую воду. Помимо общего расположения, у этих людей еще была сила, но не такая, как у него самого или у Черного, а более мягкая, скорее самодостаточная. Она не стремилась подавлять, а просто была, находясь вокруг. И тогда отродье понял, этот ребенок не только для него ощущался, как свой, но и для них тоже. Даже странный мужчина, от которого пахло металлом больше, чем самим человеком, был настроен к ребенку очень нежно. Отродью на мгновение показалось, что тот его близкий, но, присмотревшись к силе этих двоих, понял, что это не так. Мальчик заступился за него перед своими, отнес к себе в логово и оставил. Его звали Питер, а не Джеймс, хотя это имя настойчиво лезло в голову, и отродье все-таки вспомнил, чем от него пахло, финиками, но что это такое, представить себе так и не смог. Питер ушел, когда в комнате стало совсем темно, и вернулся на следующий день, принеся с собой множество непонятных ароматов и шум. Мальчик пытался накормить его неизвестной едой, которая была приемлема и пахла приятно, но стоило ее съесть, начинало резать живот. Питер пытался его помыть, но это было невозможно, ведь чтобы он выглядел по-другому, нужно было для начала изменить тело обратно на человеческое и только после этого делать все то, что делал мальчик. Иногда отродье задумывался над тем, чтобы вновь стать собой, довериться этому человеку, но боялся. Боялся потерять то, что приобрел в этой комнате. Эта комната не была для него клеткой и не приносила боли, не заставляла бороться за каждый вздох, не приносила мучения и неизвестности. Он стал считать, что это все происходит потому, что он поменял форму, обманул людей, принимая заведомо более слабое обличие, чем они. Может быть, и черный не обратил бы на него внимания, если бы отродье был таким, как сейчас. Ведь своим мальчика нет до него ровным счетом никакого дела. Мальчик придумал ему имя. Не то чтобы ему понравилось, но он считал его более приятным, чем отродье, поэтому решил, что не так уж плохо быть мистером Котом. Тем более, что однажды, когда Питер позвал его так, ему привиделось множество разных людей, они все что-то говорили, но выделялся среди них лишь один темный, худой человек, который шипел не хуже змей. Из того видения кот понял только одно слово – мистер. Новое имя нравилось ему больше предыдущего, хотя он понимал, что и оно не настоящее. Но в той каше, что творилось в голове и в воспоминаниях, мистер Кот никак не мог найти нужное ему. Многие мысли были расплывчаты и непонятны, многие образы незнакомы, а тех, что он понимал и мог соотнести с действительностью, было ничтожно мало. В конце концов он решил просто жить, не стремясь понять что-либо. Магия покалывала на подушечках лап, принося все больше и больше сил, восстанавливая его организм, поэтому скоро он смог есть пищу, ту, что предлагал ему мальчик, не боясь быть отравленным, особенно после того, как Питер разделил ее с ним. Ребенок приходил ближе к вечеру и тарахтел без умолку, делясь с мистером Котом своими воспоминаниями. Они ели вместе, а после он уходил, чтобы вернуться завтра. Единственное, чего он так и не смог разрешить Питеру в своем отношении, были прикосновения. Кот яростно реагировал на любую попытку дотронуться. Но, казалось, мальчика это не особо расстраивало. Так могло бы продолжаться бесконечно, он уже даже привык к этой спокойной стабильности, но однажды Питер пришел не такой, как обычно. Ребенок был взволнован и мало говорил, что очень насторожило кота. Мальчик просидел тогда дольше, чем обычно, и даже хотел остаться на ночь, но тот металлический человек выгнал его, а после Питер не пришел, ни на следующий день, ни после. Кот ждал его, сидел под дверью, вслушиваясь в звуки за ней, и пытался понять, почему же так произошло, почему его ребенок не возвращается. С мальчиком пропала и еда, но она не так сильно беспокоила кота, как отсутствие своего Питера. Иногда ему казалось, что он слышит его голос, приглушенный и словно неживой, но это точно был голос Питера. Но если тот был в здании, почему не пришел к нему, мистеру Коту? На пятый день ожидания он не вытерпел. Помня о других людях, кот выбрал ночь для того, чтобы выбраться и узнать, что же произошло с его мальчиком, почему он больше не приходит. Первая трудность, с которой он столкнулся, была в том, что открыть дверь в животной форме не представлялось возможным. Решение принято мгновенно, и сила тут же потекла по венам, прогоняя приятную истому и спокойный застой. Вернувшись в человеческий облик, он сначала почувствовал себя непривычно, хотелось встать на четыре лапы, чтобы быть более устойчивым и незаметным. Подавив в себе эти порывы и головокружение от резкой смены точки зрения, он открыл дверь и двинулся по коридору в полной темноте, следуя по еле слышному запаху Питера. Особенно сильно мальчиком пахло в просторной комнате, видимо, здесь он проводил так же много времени, как и у себя. Стараясь найти самые свежие следы пребывания Питера, мистер Кот выпустил свою магию, распространяя ее по всему помещению. И тут он ощутил, это было то же самое, что он чувствовал от других, когда был у черного. Точно такой же запах, точно такое же желание убить. Сила свернулась и была готова к атаке, другой тоже застыл. Мистер Кот всегда считал, что лучшая защита – это нападение, а если уж тут появился другой, то тем более необходимо было разобраться с ним как можно скорее и искать дальше Питера. Если они нашли мальчика, то ему может быть сейчас больно. Это недопустимо. Кот отлично видел врага в темноте, поэтому, когда прыгнул, даже не понял, что произошло. Он привык, что другие всегда были слабее, и не ожидал, что промахнется. Перелетев через противника, он упал на стол, разбивая его своим телом. Множество осколков впились в кожу, заставляя шипеть от боли. Противник приближался, а битые стекла мешали двигаться. Он уже был готов выпустить магию, чтобы смять другого голой силой, но в комнате вспыхнул свет, на мгновение дезориентируя, и появились свои люди Питера. Они начали говорить, диван мешал обзору, но чувство, что здесь другой, не пропало, скорее стало менее заметно. Голоса заполнили комнату, заставляя инстинктивно напрячься. «Пятница, Свет, ты решил разгромить мой дом, ледышка, я не виноват, что твоя хваленая система пропускает чужаков». Мистер Старк дал распоряжение о допуске в гостиную еще в первый день пребывания данного объекта. Также его допуск распространяется на комнаты мистера Паркера и кухню. Знакомый голос, который разговаривал с Питером. Он чувствовал себя очень странно рядом с этими людьми. Они были своими для Питера, но может ли он с уверенностью сказать, что такими же они являются и для него? Трудно было дать однозначный ответ, но сейчас на раздумья не было времени. Поняв, что прямо сейчас никто набрасываться не собирается, он отвлекся на боль, что доставляли осколки. Пытаясь достать глубоко засевший кусок столика, тот постоянно выскальзывал из рук. Кот не сразу обратил внимание на смену обстановки. Люди окружили его, лишая пространства для маневра и возможного побега, прямо как другие. Снова он рано расслабился. Нельзя было поддаваться на провокации своего собственного сознания. Привычная стойка, которую он принимал, почему-то не заставила этих людей напасть на него, наоборот, они замерли и начали разговаривать. Тянулись мгновения, каждая из них, как капля воды для полной чаши, могло стать последним. Он не понимал, почему они не двигаются, почему до сих пор не причинили боль. Первым движение в его сторону совершил неприметный сразу, но не для кота, человек, от которого веяло чистейшей, незамутненной яростью. Да, хорошо сдерживаемый, но, несомненно, ужасный в своем проявлении. Нападая первым, кот понимал, что это, возможно, его единственный шанс победить. Он никак не ожидал того, что не сможет достать противника. Он не ожидал, что его остановит. Человек, схвативший его, держал крепко. Попытавшись вывернуться, кот потерпел полное фиаско и расслабился, принимая обманчиво спокойное положение. Он уже укусил этого человека, и теперь свобода – вопрос времени. Его зубы с легкостью прокусывали плоть. Хотя этот человек и защитил чем-то свою руку, но это было бесполезно, достаточно одной царапины, чтобы яд разъел защиту и добрался до кожи. Кот знал, что обладает этим смертельным оружием, но оно смогло хорошо послужить ему только в самом начале пребывания у черного, пока на него не нашли управу. Когда человек отдернул руку, кот уже не терялся и побежал. Ему нужно было спрятаться. Там, где жил Питер, его бы не тронули, никогда не трогали. Если раньше этого не произошло, возможно, и сейчас свои мальчика не причинят ему вреда там. Забежав, он первым делом попытался забиться в свой угол, в котором раньше так хорошо помещался, но не смог. Эта человеческая форма тела не могла свернуться так же хорошо, как животное, не грело встрепанным мехом, а лишь причиняло нескончаемую боль и топило в холоде. Из-за полученных ран у кота не получалось вернуться обратно. Когда он понял, что не сумеет, то начал стараться хоть чем-то компенсировать отсутствие тепла, стаскивая любые тряпки, стараясь укрыться. Было нестерпимо холодно, как тогда на твердом стуле в странной комнате, когда пришел Барука. А еще страшно, так страшно, что он подвел Питера, не смог его найти. И даже сила, всегда бывшая на его стороне, не откликалась, медленно залечивая порезы от осколков, что было бесполезно, потому что некоторые еще находились в ранах. Кот почувствовал себя таким ужасно беспомощным, каким не чувствовал себя даже у черного после отказа от магии. Ему было больно, и холодно, и страшно. В человеческом теле было непривычно. Все оно болело, и казалось, что тяжелело с каждой секундой все больше. Кот не понимал, что с ним происходит, но так хотел, чтобы все прекратилось. Чтобы пришли Питер или Барука и забрали его из этого места, где он снова почему-то остался один. Сердце билось с огромной скоростью, так сильно, словно готовилось проломить грудную клетку. Дыхание перестало хватать, а из горла начали вырываться странные хрипы. Рассматривать ночной город за большим окном почему-то больше не получалось, цветные огни росли и расплывались, смешиваясь друг с другом. На руки из глаз потекли крупные капли. С ним такое происходило впервые, но он твердо знал, что это плохо и так делать категорически нельзя. «Никого не волнуют твои слезы, мальчишка, не переставая кричал у него в голове грубый мужской голос. После того, как в голове нарисовался образ толстого человека с красным лицом, который нависал всей своей тушей и кричал, потрясая пальцем, кот почувствовал себя еще хуже. Слезы, а это были именно они, побежали по щекам с новой силой, и остановить их никак не получалось. Он казался сам себе таким маленьким и ничтожным, таким жалким. Подобные ощущения были в новинку. Кот всегда был сильным, мог постоять за себя и готов был защищать своих. Но в данный момент это все куда-то исчезло, заставляя бороться с самим собой. Он лежал на скомканной одежде и плакал, впервые в этой сложной, такой непонятной для него жизни. Когда в его личном пространстве появилась женщина, он даже не уловил, только стал пристально, насколько хватало сил измученному сознанию, следить за ней. Она не делала резких движений и не старалась причинить вред, что было хорошо, потому что у кота совершенно не было сил, чтобы защититься сейчас, истерика высосала все. Эта женщина что-то говорила, ее голос звучал так мягко и тихо, что иногда сливался с его собственными всхлипами. Она так и не сделала ни единой попытки причинить боль, в ее руках даже не было никаких приспособлений для этого, они были пустыми и казались хрупкими. В одно из мгновений она попыталась дотронуться до него, но это не принесло ему облегчения. Тело не знало подобных прикосновений, поэтому напрягалось, дрожа. За одним легким касанием следовало следующее, более уверенное. Когда перебирать начали уже сосульки волос на голове, кот бы не ответил, так как пропустил этот момент, уйдя в себя окончательно. Он плакал и плакал и плакал, за все те разы, когда было нельзя, когда он не умел или не помнил. А женщина, что сидела рядом с ним, дарила необыкновенное чувство. Кот не знал, как оно называется, но чувствовал такое облегчение, словно гора падала с плеч после каждой слезы и мягкой ласки. Медленно, но верно он проваливался в темноту. Последним, что видел кот, была девушка с рыжими, словно пламя, волосами. «Просыпайся!» — голос звучал, словно переливы колокольчиков. Звенел в кромешной тьме, играя маленькими огоньками. Открывая глаза, он парил в нигде, не ощущая своего тела. Но голос звучал все ярче и громче, заставляя подчиниться. «Мой Гарри!» — это его имя. Гарри, такое простое, и как он мог забыть его, он человек, и его зовут Гарри, как все легко, хочется смеяться, и, кажется, взлететь ввысь с такой скоростью, чтобы глаза заслезились и сделать вдох стало бы невозможно. Гарри чувствовал себя почти счастливым, когда открыл глаза и понял, что снова попал в реальность. Мягкая кровать и незнакомая комната с большим темным стеклом. Точно, он же уснул с одним из людей Питера. Видимо, это они его перенесли сюда. Он чувствовал себя гораздо лучше, чем раньше, и был уверен, что не испытывал подобного, скорее всего, никогда, хотя в его случае это вопрос относительный. Ничего толком не болело, а сила мягко ворковала, затаившись. Какое, однако, приятное чувство. Почувствовав чужое присутствие, он напрягся, стараясь не выдать своего осознанного состояния, но в комнату зашла вчерашняя женщина с рыжими волосами. Она не вызывала такого резкого приступа ненависти, как любой другой представитель человечества, скорее всего, из-за того, что была похожа на другую, на ту, которая имела самый нежный голос в мире и называла его своим. Эта женщина тоже разговаривала с ним мягко и вела себя так, будто знала его, но была другой, и ощущалась по-другому. Она чувствовалась как противник, сильный противник. Он попытался почуять ее запах, как обычно, но не смог. Его постоянно перебивали резкие ароматы медикаментов. В отличие от лаборатории Одноглазого, в этом месте не так сильно следили за стерильностью. Пока Гарри старался ощутить запах, женщина продолжала говорить, а после показала рукой на стул. «Она хочет приблизиться», — понял он, давая ей позволение своим видимым бездействием. Не шевелясь, он внимательно следил за ней, не пропуская ни единого вдоха. Рыжая тоже не теряла возможности рассмотреть его, шарила взглядом так же внимательно, не уступая оппоненту, хотя и продолжала что-то спокойно говорить. Игра в гляделки закончилась, когда Гарри смог поймать женский взгляд. Яшма пересеклась с изумрудом, а на фоне уже шелестел лес, закрывая еловыми лапами деревянный домик. Магия забурлила, и, казалось, именно благодаря ей образ сидящей перед ним женщины поплыл и стал детским, а рядом с ней возникла другая фигура, такая удивительно родная. Она забилась в мыслях пойманной птицей. Она, та, чей голос он слышал не так давно. Женщина из сна. Он откинулся на кровати, расслабляясь, давая людям Питера, сейчас в лице этой женщины, еще один шанс стать своими. Пока сидящая рядом с ним женщина приходила в себя от просмотра воспоминаний и снова что-то говорила, Гарри пытался вспомнить. В голове крутилось какое-то слово. Оно было важным, возможно, самым важным в этом мире, но постоянно ускользало. Женщина резко вскочила, кидаясь к нему, рыжие волосы спружинили кудряшками, зеленые глаза в удивлении расширились. В голове моментально сложилось слово «мама». Когда он прикоснулся к ней, то попытался передать все те чувства, которые поселились в груди, стоило только вспомнить одно единственное слово «мама», его мама, родной, в любом случае свой человек, из-за которого в душе поднималась такая буря. Магия пела, впиваясь в женщину, с такой силой, словно боялась отпустить, привязываясь крепкой веревкой, канатом, делая ее своим якорем. Все действие не заняло и минуты, но после того, как сила улеглась, стало гораздо спокойнее и легче, как будто исчезло что-то очень тяжелое. Появление других людей Гарри уловил почти сразу, они и не пытались скрыться. А вот женщина повела себя странно, резко поднялась со стула и на мгновение застыла, так, словно не понимала, где находится. «Мама», он попытался обратить ее внимание на себя в надежде, что это поможет. «Гарри», похоже, она все-таки узнала его. Непонятное чувство возникло, когда он услышал свое имя. Как же давно его никто не называл по имени. Захотелось вскочить и обнять эту хрупкую, такую удивленную сейчас женщину, но он подавил странный порыв, единственное, что смог. Эмоции сменялись в бешеном темпе. Плакать? Нет, ему не было больно. Наоборот, совершенно точно противоположно. Улыбаться, смеяться, и губы сами растягиваются в улыбке. Мышцы лица непривычно напрягаются, но это не доставляет проблем, как будто раньше он уже делал это. Магия, подчиняясь эмоциональным порывам своего хозяина, произвела на свет что-то непонятное, но до ужаса нежное. Кажется, это называется цветок, но Гарри был не уверен, потому что никаких воспоминаний о чем-то подобном у него не было. Желая сохранить приятные ощущения, он отдал цветок женщине. Ему было так необычно радостно, что он захотел поделиться этим, как Питер делился с ним едой, например. Но дальше началось что-то непонятное. Свои люди Питера стали говорить друг с другом. Обсуждали, скорее всего, его, а мама показала им его цветок, но почему-то другие не выказывали признаков радости. Гарри многого не понимал, но отлично улавливал накал страстей, люди не желали ему зла, не хотели причинить боль или что-то еще, но все были напряжены и насторожены. Они вели себя как чужие, хотя точно были своими. Сложно. Как такое вообще возможно? У Гарри появилось много вопросов. Хотелось посмотреть поближе на каждого из этих людей, понять, как возможно, что они свои и в то же время не свои. Хотелось понять, кто же в этой группе главный и кто сильнее, потому что даже спустя какое-то время наблюдений он так и не смог присвоить роли. Вообще, на удивление, после того, как магия прикрепилась к женщине, мысли как будто прояснились, голова перестала болеть, а воспоминания уже не давили так сильно. Гарри словно проснулся, какая-то пелена спала, и больше ничего не мешало смотреть на этот мир. Такое бывает, когда ты чего-то очень долго не можешь уяснить, но потом, разобравшись, понимаешь, что все, оказывается, элементарно просто, и на душе сразу так приятно-приятно. Это было так здорово. Мистер Старк, Питер Паркер в здании. Стоило только знакомому голосу сказать о Питере, как Гарри тут же подорвался с кровати. Его мальчик пришел, он вернулся, но ему помешал один из группы. Высокий большой мужчина со светлыми волосами, от которого ощущалось какое-то своеобразное величие, по мнению Гарри, он мог являться главным, перехватил его под живот, не причиняя боли. Как ни старался маг, но выкрутиться из этих объятий у него не получалось. Держал светлый великан крепко, но мягко. На помощь к нему кинулся мелкий бородатый человек, от которого очень сильно пахло металлом. Ощущения от него были как от огня, вроде бы теплый, но вблизи обжигающий. Поэтому он получил локтем в скулу, не сильно, но Гарри постарался показать, что он не сможет встать у него на пути. Но тут его позвала женщина. «Гарри, Гарри, прекрати!» Возможно, она просила его остановиться. «Мама, там Питер. Я скучал, долго не было. Хочу увидеть. Я быстро. Не бойся», — честил он, пытаясь передать все и сразу, так ясно, как мог. Великан, видимо, понял, что Гарри сказал, поэтому отпустил его. Хороший он, этот великан. Гарри подошел к женщине. Я сменю шкуру. Все хорошо, я скучал. Гарри послал женщине волну магии, на которую та почему-то не ответила, но успокоилась. Человек-огонь опять начал обжигать всех, то ли разозлившись, то ли обидевшись. Гарри не смог точно определить. Он честно старался прислушиваться к словам этих людей, но не мог понять, о чем они говорят. Было понятно только одно. Свои, не свои снова спорят, скорее всего, снова о нем, но, возможно, и о Питере. Кстати, о мальчике. Пока люди спорили, он стремительно приближался, по крайней мере, Гарри чувствовал его все лучше и лучше, поэтому незамедлительно поменял форму. В этот раз перекинуться получилось просто, как вздохнуть. Питер был весел, возбужденный, немного нервничал. А еще он определенно точно был очень рад видеть его, Гарри, хотя и называл мистером котом. Он точно видел, как мальчик вздрогнул, когда Гарри потерся о его ногу. Это было почти так же приятно, как подарить цветок женщине. Свои Питера тоже были рады его видеть, хотя человек-огонь явно нервничал. Ну и что, главное, что мальчик с ними не остался, а ушел в комнату, позвав Гарри с собой. Этот вечер прошел замечательно. Питер был рядом и снова делился с ним едой. Он даже пару раз погладил его по голове двумя пальцами, отчего по всему телу бежали мурашки и разливалось тепло. Рыжая женщина тоже была на виду, даря одним своим присутствием гарантию безопасности. Было спокойно, теперь можно было ни о чем не волноваться. Магия ощущалась мягко, незыблемо клубясь в глубине. Ночной город полыхал за окном разноцветными огнями, отбрасывая причудливые блики в гостиную. Комната тонула в мягком полумраке, создавая сонную атмосферу уставшим людям. В одном из углов общей комнаты, куда свет уже почти не попадал, на секунду мрак словно сгустился, формируя фигуру, преклонившую колено и ярко сверкающую прищуренными глазами. Примечание к части. https://www.vk.com/album/111,798,907,671,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. При сильном обморожении человек сначала не чувствует конечности, до тех пор, пока кровообращение не восстановится, а после будет испытывать ужасную боль от него, схожую с сильным ожогом. У Наташи зеленые глаза, по крайней мере, так написано в Марвелпедии. Глава 10. Питера переселили в другую комнату сразу же, но проблему полностью это не решило. На следующий же день малец прямо лопался от количества вопросов, которые он желал задать, но пока что сдерживался немыслимым для окружающих образом. Подобное терпение было вызвано тем, что во время поездки в Вашингтон произошло довольно странное происшествие, в котором Паркеру пришлось принять самое активное участие. Серия терактов прокатилась по столице Соединенных Штатов как раз в тот момент, когда группа Мидтаунской школы посещала одну из достопримечательностей. Небольшие взрывы, спровоцированные компактными взрывными устройствами инопланетного происхождения, сотрясли несколько неоклассических памятников, среди которых был и монумент Вашингтона. Питера и его одноклассников спасло только чудо, называемое паучьим чутьем. Почувствовав опасность, Питер буквально за мгновение до взрыва не дал одноклассникам войти в шахту лифта, что спасло подросткам жизни. После происшествия, в кутерьме, никто не придал исчезновению Паркера большого внимания, благодаря чему человеку-пауку удалось побывать в самом эпицентре взрыва, помогая раненым, и прикарманить кусочек сдетонировавшей взрывчатки, чтобы по прибытии в Нью-Йорк показать Старку. Услышав невероятную историю о самонадеянном паучке, который сыпал идеями по поимке особо опасных террористов, Тони пришел в стадию крайнего бешенства и в беспрекословно приказном порядке наказал карапузу не соваться в это дело, доверив его взрослым дядям. Но ввиду своей работы и статуса холостяка-миллиардер не знал, что стоит только что-либо запретить подросткам, как, во-первых, в мгновение ока окажешься их злейшим врагом, а во-вторых, они с радостью проигнорируют твое замечание и, решив, что круче перца только яйца, поспешат выполнять то, что им запретили. Что, собственно, и произошло с Питером, втайне взявшимся за расследование со своим дружком Кракером. Свое пребывание в башне он свел к минимуму, чтобы лишний раз не пересекаться с занудными взрослыми, которые слишком волнуются, но ничего не делают для того, чтобы помочь, по мнению Паркера. В общем и целом, если не считать занятости, то в отношении Питера почти ничего и не поменялось. Он продолжал учиться, влипать в различные неприятности и навещать мистера Кота по вечерам, принося что-нибудь перекусить, иногда болтал с мстителями и теперь издалека, но все так же восхищался Старком. Но подобная идиллия была только с виду и только в отношении Паркера. На самом же деле перемены были столь разительны, что если бы Питер проводил в башне Старка чуть больше времени, то обязательно бы их заметил, что для героев Земли было крайне нежелательно. До сих пор они старались скрыть от младшего члена команды одну простую вещь, что его кот и не кот в общем-то. Старк отчаянно цеплялся за эту ложь вопреки здравому рассудку в лице остальной команды и старался подсечь оборотня хоть на каком-нибудь проступке, за который смог бы уцепиться и доказать его опасность для остального населения. Нелюбовь Тони к существу, волей случая оказавшемуся жителем супергеройской общаги, стала самой обсуждаемой темой во время взрослых посиделок, из-за чего еще больше злила гения. Кот Гарри же вел себя образцово-показательно, не давая хозяину башни ни малейшего шанса. Он никогда не обращался в человека при посторонних, не орал ночью на луну, развеяв миф о полнолунии, хотя кто знает, может у котов-оборотней все работает по-другому, и в целом вел спокойный образ жизни. Только что начал выходить из комнаты. Он выходил и путешествовал по другим помещениям, сохраняя с людьми безопасную дистанцию от 5 до 10 метров. Единственным исключением из этого правила стала Наташа, которую кот сопровождал везде, если Питер отсутствовал, а сама она присутствовала в здании. Он ел с ней, сидя рядом, внимательно следя за каждым движением шпионки, смотрел на ее тренировки и даже несколько раз обращался в человека, когда она заводила с ним разговор. Нормальной речи он так и не научился, отвечая какими-то шипящими звуками, но понимать, что ему говорят, скорее всего, начал, потому что иногда смотрел так, что хотелось достать ему звезду или удавиться, смотря по контексту. Вторым человеком, который удостоился настороженного доверия, на удивление стал Баки. С недавних пор зимний солдат начал появляться в башне довольно часто из-за того, что и Стив в настоящее время не был на миссии. Они вместе оккупировали зал для тренировок и не собирались покидать его в ближайшем обозримом будущем, перекрыв туда доступ обозленной Романов и расслабленному Клинту. Именно благодаря этому они и встретили в одно прекрасное утро кота, который сидел на одном из тренажеров, вперев прибывших зеленющий взгляд. «И тебе доброе утро, Гарри», — поприветствовал его тогда Роджерс, махнув рукой. «А Наташа сегодня сюда не придет. К сожалению, она не любит тренироваться с нами». Наверное, Стив ожидал, что после этих слов кот уйдет, но этого не произошло. Он просидел в их компании довольно долго, наблюдая за тренировками и иногда подремывая, просыпаясь от слишком уж громких звуков. Баки вынужденное соседство немного нервировало, но он старался не показывать своего недовольства, гася эмоции в дополнительных нагрузках. С того самого дня кот стал регулярно на час или два приходить в зал, наблюдая за занятиями двух суперсолдат. Зимнего это очень раздражало. Ему не нравилось то, чего он не понимал, но Кэп никогда не позволял прогнать Гарри, а устранить по-тихому черный комок шерсти никак не получилось бы. Поэтому Барнс однажды предпринял попытку перенести тренировки с обычного времени на более позднее, когда обычно приходил Паркер, чтобы кот уж точно не смог присутствовать. Нужно ли говорить, что кот тогда просто-напросто пришел не к началу, а в процессе занятий, и нагло уселся на соседний от солдата снаряд, как бы говоря, «Нихера у вас не прокатило». Постоянное раздражение подкосило и без того неспокойный сон живого оружия. Если раньше он просто плохо спал из-за накатывающих кошмаров, то сейчас вообще не мог заснуть, шатаясь по башне, как неупокоенное привидение, на которое очень скоро и стал похож цветом кожи и запавшими мутными от недосыпа глазами. И ладно бы, если все на этом и закончилось, Баки смог бы пережить и отсутствие сна, и развившуюся из-за этого депрессию, но вместе с ним волновался и Стив. Он переживал за своего друга так сильно, что стал довольно часто составлять компанию самому близкому человеку в его ночных бдениях. Этого Зимний вынести уже не мог, и ночные прогулки пришлось прекратить, так как обмануть улучшенный слух капитана Америки было заведомо гиблым делом. Он стал ночевать в гостиной, чтобы не тревожить друга, ведь их комнаты были соседствующими.